Смотришь по телевизору передачи из Госдумы, и очень хочется, чтобы пришел матрос-железняк и сказал: «Караул устал». Все-таки какими культурными людьми были апостолы? На 12 человек 4 писателя. Лука, Иоанн, Матфей, Марк. Недовольно гримасничают тротуарные лужи, когда на них наступают. Дирижер-пенсионер. Ручка движется и не движется. Собачьи следы похожи на четверку треф. Подмигнула нам с суббота, превращаясь в воскресенье. Сталин был не Ленин сегодня, а Джугашвили вчера. Сегодня у космонавтов выходной день. Это что, выход в открытый космос? Похмелье трезвенника. Никогда больше не буду мешать апельсиновый сок с яблочным. Геомагнитная обстановка была возмущена тем, что ее неправильно предсказали. О новых, спросив в поколениях, печальный услышал ответ: «Есть женщины в русских селеньях, да вот мужиков больше нет». Недопетая ария Кириенко. «В белом доме, как сны золотые, мои дерзкие годы текли». Карьера. Высокопоставленный, высокоподставленный, высокоотставленный. Поговорка жертв армейской дедовщины: «Тяжело в мучениях, легко в раю». Современная пьеса «Бедность на порог». Министерство государственной безответственности. Роман из жизни пауков «Хождение по мухам». Принял двойную порцию слабительного, и вот результат — 12 стульев. Такая молодая девушка и такая древняя профессия. Новый вид спорта. Катание с горок в Кремль. Хирургия бывает сердечной, а бывает и бессердечной. Очень соскучился по фильму «Бриллиантовая рука». Вот уже целых 2 недели, как его не показывают по телеку. Способ пополнения госбюджета — сделать платным вход в магазины. Старые песни о главном, унесенные ретром. У России есть спасатели, но нет спасителей. Как я люблю сочетание приятного с бесполезным. Как хорошо, что дырочки для клизмы имеют все живые организмы. Юрист может стать президентом. Сын юриста вряд ли. В состоянии организма Государственной Думы большую роль играют гены. Например, ген Селезнев, ген Зюганов и ген Макашов. После встречи без галстуков население подчас остается без штанов. Муж был в отъезде и не мог присутствовать при родах жены. Впрочем, как и при зачатии. Не везет в России Ковалевым. Я уже не говорю про гоголевского майора с его носом. Смотрите, правозащитника Сергея освободили от уполномоченного по правам человека. Министра юстиции Валентина сначала застигли в сауне, потом посадили в тюрьму. Директора ФСБ Николаева уволили неизвестно почему. Строительный кооператив «Удобство во дворе». Очень надоело все время быть чьим-то современником. Михаил Михайлович Зощенко как-то рассказывал мне о своей идее к русским писателям-классикам, вертящимся в гробу от постановок их творений на наших сценах, приспособить приводные ремни для работы небольшой электростанции. Плохой губернатор не обязательно должен носить генеральское звание. Генеральный прокурор Скуратов подал в отставку по состоянию здоровья президента. Особенности национальной зарплаты. Закрытое кассовое окошко с объявлением «денег нет». Партия «зеленых», очевидно, состоит из тех, кто не доверяет отечественному рублю. Отсутствие слуха хуже, чем отсутствие слухов. Неразгаданная доселе загадка. Почему, когда женщина мажет ресницы, она открывает рот? Галантный комплимент. «Я на 40 лет старше вас, но вы выглядите гораздо моложе моего возраста». У него было 2 праздника подряд. Вчера свадьба его любимой дочурки, а сегодня ее роды. Шумел, гремел, бежар московский. В шведских тюрьмах томиться нельзя. Нет условий для томления. Поговорка: «Бил, баб любил». Копенгаген — город контрастов. Рядом с красивыми новыми домами стоят еще более красивые и новые. Раневская в жизни слегка заикалась. Жаль, что никто ей не спел «Заика моя». Почему нас стала иностранная пресса зачислять в категорию развивающихся стран? Мы же совсем не развиваемся. Почему-то хозяева очень обижаются, когда гости, встав из-за стола, говорят им и на этом спасибо. Как странно звучит сейчас модная в советские времена фраза «Мы в долгу перед Родиной». А не наоборот ли? В Михайловском собираются установить памятник Татьяне Лариной. Если эту работу поручить Царетели, то Татьяна будет сидеть в кресле на верхушке 100-метровой колонны.